Może te kapacyty i swoje przepraszam. Ty nie jesteś, proszę? Kto ty wiesz, nie wiesz? And what do you need to be of Jesus? On your blessing day. Доброе сердце, так, и так было доброе сердце, и умолеть это мой бочи из банки, правда? Думаешь, что он не член маленький? А я маленький член, поэтому настраивает. Сантиметров.